Выступая 15 сентября перед студенческой молодежью, Павел Петрович от имени обкома КПБУ передал им большую благодарность за помощь, оказанную колхозам в уборочной кампании. Практически всю осень 1933 года Постышев провел в колхозах республики. Его приезд не вносил никакой нервозности и суеты, все знали, секретарь ЦК каждого выслушает, вникнет в дело, поможет. Побывает не только на полях, но и в домах колхозников. Нерадивому спуску не даст, но без грубости и криков подбодрит, поддержит. К прибытию Постышева колхозники готовили трудовые подарки, досрочно завершали уборку урожая или сева, планы хлебосдачи и так далее. Так, когда 20 октября он приехал в Драбово, местные крестьяне отметили это событие окончанием хлебопоставок, сева озимых и уборки свеклы. В нелегком 1933 году Постышев особое внимание уделял празднованию завершения уборки урожая, считая его важным политическим мероприятием. Надо было показать трудящимся, что сельское хозяйство республики выходит из того прорыва, в котором оно оказалось в 1931-1932 годах. Как секретарь ЦК КПБУ Павел Петрович стремился как можно чаще бывать на таких праздниках. 26 октября состоялся праздник урожая в Волчанском районе, посвященный окончанию сева озимых и выполнению плана хлебопоставок. На торжество прибыл Постышев вместе с группой рабочих ХТЗ, которые шефствовали над местными колхозами. Колхозное крестьянство высоко оценило вклад Постышева в подъем сельскохозяйственного производства. Об этом шла речь на съездах, посвященных подведению итогов сельскохозяйственного года. 2 сентября 1933 года в Полтаве открылся районный съезд колхозников-ударников по случаю завершения хлебопоставок государству. На съезд съехалось 860 делегатов от 83 колхозов. Прибыли посланцы предприятий воинских частей, а также почетные гости делегации трудящихся Северного Кавказа. Постышеву, которого избрали почетным председателем, полтавские хлеборобы преподнесли пышную пшеничную поленицу. Выступления Постышева в те дни запомнились людям на всю жизнь. Присутствовавший на заседании Полтавского городского партактива Тонконогов вспоминал: «Собрание актива проводилось в помещении театра имени Гоголя. Зал был переполнен, в президиуме появляются Постышев, областные и городские руководители. На столе президиума на белом вышитом полотенце лежал свежий хлеб, который словно символически указывал, для чего собрался актив». После короткого доклада о ходе сбора урожая и хлебозаготовок слово было предоставлено Постышеву. Выступление Постышев начал с того, что партийная организация Полтавщины проделала большую работу по организации и мобилизации населения городов и сел на то, чтобы 1933 год сделать переломным годом в сельском хозяйстве, чтобы преодолеть трудности. Он детально охарактеризовал положение в народном хозяйстве Украины, поставил конкретные задачи перед тружениками села и, в частности, перед коммунистами Полтавской партийной организации. Яркое выступление товарища Постышева было выслушано всеми с большим вниманием. Заканчивая выступление, он подошел к столу, бережно взял обеими руками хлеб, поднял его над головой и сказал: «Вот во имя чего мы сегодня собрались здесь. В нем наша сила, наше движение вперед по пути к социализму. Так давайте же отдадим все наши силы и знания тому, чтобы организованно и быстро собрать урожай зерновых на всей украинской земле». 6 ноября 1933 года Кассиор, Постышев и Чубарь рапортовали ЦК ВКПБ о том, что Украина досрочно выполнила годовой план хлебосдачи. Днем раньше был успешно закончен озимый сев. 7 ноября Постышев обратился ко всем трудящимся Харьковщины с приветствием по поводу 16-й годовщины Великого Октября и пожеланием новых успехов в развитии сельского хозяйства. Он отметил, что колхозники получили на двор от 200 до 500 пудов хлеба, другие сельскохозяйственные продукты. Все это позволило ликвидировать продовольственные трудности. 19 ноября Постышев выступил на пленуме ЦК и ЦКК КПБУ с докладом об итогах сельскохозяйственного года и очередных задачах партийной организации республики. «Благодаря большой помощи ЦК ВКПБ, — сказал он, — оперативной перестройке методов руководства сельским хозяйством на местах и массовому подъему трудового энтузиазма колхозников, Украинская ССР вышла из прорыва и преодолела отставание в сельском хозяйстве». Однако Постышеву не было присуще упоение успехами.